друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи брата Павла Ляшенко. Не бурей, что все сокрушает, не жертвой преступных рук, под тяжестью урожая яблоня рухнула вдруг. Ударом изломаны ветви, плоды вперемешку с листвой. За долгие десятилетия истлел постаревший ствол. Глядит на нее хозяин, невольно ресницы блестят, а мысли, как ласточек стая, в былое летят и летят. Немало промчалось бедствий, покрыли морщины лицо. Но разве забудется детство, когда он садил деревцо? Теперь его согнуты плечи, а древу не видеть зари. Но, кажется, яблоня шепчет: «Последний мой дар собери, мне больно с тобой расставаться. Над мною сгущается мгла. Как смею я смерти бояться? Я все отдала, что смогла». Запомнил я эту картину. Спаситель, недолог мой век, и вскоре промолвишь ты сыну: «Ко мне возвратись, человек». Качнется земля под ногами, откроются небо врата. Хочу со святыми плодами прийти я в обитель Христа. Как роняя листа поздней осенью, нам деревья приносят плоды. Так роняя слезу, Боже, просим мы, дай нам принести всем плоды. Плоды, плоды, плоды святой любви приноси, дай тебе каждый час. О Боже, ты всегда во мне живи, чтоб мой дух без тебя не угас. Ты повзрослел, но умолись детем, что к солнцу тянет нежные ручонки, что всюду голос соловьино звонкий, как жемчуг дарит детским естеством. Все мысли в нем рождаются в красе, не прибегая к маскам маскарада, не одеваясь в пышные наряды, но жизнь встречают ландышем в росе. А глазки смотрят, словно васильки, не щурясь хитро, не мигая ловко, не поджидая скрытою уловкой, чтобы поймать в коварные силки. В них не зажгутся злые огоньки, но будет лишь невинность и хрустальность, или слез росинок светлая кристальность, с которой не сравнятся родники. А оставаясь под шатром родным, он различит людей чужие стуки, и дяде злому не протянет руки, открывши дверь родителям одним. В нем возгордиться не посмеет я, чтоб строить к славе башню Вавилона или пирамиды праху фараона, встающие на крови и костях. Ты возмужал, но умолись во всем, так хочет друг детей из Назарета, чтобы в лучах божественного света ты мог соединиться со Христом. «Кто мой ближний?» — вопрос законника. «И вижу дорогу к Иерихону. Усталый путник, и вдруг разбойники, которым по нраву джунгли и законы. Удары наотмашь, одежда сорвана, в глазах все качнулось и потемнело. Но у страдальца не все отобрано, оставлена жизнь в окровавленном теле.

С чем невеста предстанет для встречи? Этот миг налетит, как прибой. Для души будет пропуском вечность заповеданная любовь. Средь железа, стекла и хлама ее грани добром горят. Очень жаль, что в Господних храмах о ней изредка говорят. А она испытала скорби, на Голгофу с позором шла, чтоб во мраке греховном вскоре засветилась ею душа. Если тело отдать на сожжение, а в сознанье любви не иметь, перед Богом такое служение бесполезно звенящая медь. Для любви нам отпущено время, а упущенного не наверстать. Пусть всегда над спасенными реет благодатное знамя Христа. Юности ранней душа твоя в поисках. Но где та вершина, что счастьем зовется? Шаги направляя к неверия полюсу, тебе не увидеть и краешка солнца. Ты счастья желал бы большого и чистого, того, что и в бедствии свет излучает, что душу приводит к сокровищам истины и блудного сына в весон облачает». Пришла о нем весть на поля Вифлеемские. Костер, пастухи. Вдруг торжественно ясно свидетельство ангела слышит советское. Родился Христос человечеству в яслях. Спеши с пастухами ночными дорогами. Нет места Мессии в затворенном доме. Войди, не смущаясь, в пещеру убогую. Там небо-посланник лежит на соломе. Являясь причиной всего мирозданья, светило зажегши божественным словом, Он, любящий, будет твоим оправданием, когда ты предстанешь пред белым престолом. Земные года — предисловие к вечности. К бессмертной душе ты не будь безучастен. Склонись пред Спасителем ночью рождественской, чтоб встретить зарю восходящего счастья. Торжественно гирлянды свеч зажег на небосводе вечер. И, кажется, струится вечность, в рубиновый облегшись свет. Галактики над головой летят, окутанные тайной. И в мироздании бескрайнем мы только путники с тобой. Вдали остался детство мыс, и радужность сменилась прозой. Ты многие решил вопросы, но выяснил ли жизни смысл? Откуда мы? Куда идем? Слепой ли случай был началом? Или премудрость созидала просторный мирозданья дом? Кто краски неба подобрал? Кто жизнь вдохнул в хаос молекул? Кто бросил в душу человека святые семена добра? Господь творил и жизнь, и твердь. Христа любовь тебя ль не тронет? Ведь мы живем в опасной зоне, где прячется, как хищник, смерть. Не слушай адвоката во лжи, подписан приговор им грозный. Подумай о душе серьезно, покайся и Христу служи. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучала поэзия брата Павла Ляшенко.